Не то скоро расцветет, а я так и не поспала толком. Пока, парни, с вами было весело, но теперь мне надо баиньки. До встречи. Пока, гайды. Слаженно прошелестели они в ответ, как-то резко погрустнев и утратив недавно обретенный задор. Я удивленно обернулась. — Эй, вы чего? Думаете, в последний раз, что ли? — А разве нет? — неуверенно спросил Бер, опередив аса буквально на секунду, и из-за этого получив болезненный тычок в бок. — Нет, конечно, — заверила я теней. — Вам же надо постоянно подпитываться, верно? А я столько тварей не найду, чтобы вы, наконец, насытились. Так что постараюсь по мере возможности удовлетворять ваши потребности. Скажем, начиная со следующей ночи. Если, конечно, вы научитесь бережно относиться к моим бредным останкам и не разломаете мне кости, пока отрываетесь по полной программе. На меня уставились четыре пары неистово горящих глаз. — Мы обещаем, гайды! — хрипло отозвался, наконец, ас. Мы сделаем все, чтобы ты не пожалела об этом, и мы будем ждать тебя снова, в тени, ждать, когда ты нас позовешь. Зачем же в тени? Ждите здесь. Какая вам разница, где бить баклуши? А тут хоть кино есть. Я со смешком покосилась на экран. С ним вам не будет так скучно. Только чего не подсматривать, как я по кустам хожу? Они дружно кивнули. — Вот и договорились, — облегченно вздохнула я и окончательно проснулась. Как ни странно, на этот раз никакой слабости я не почувствовала, ни перед пробуждением, ни сразу после него. И даже когда встала, никаких последствий вчерашних геройств не ощутила, несмотря даже на то, что забывшиеся тени подвергли мое тело серьезному испытанию. Напротив, я очень хорошо отдохнула, набрала сил и вообще не ощутила, что большую часть ночи смотрела увлекательное шоу, как я была мной. Короче говоря, все оказалось гораздо лучше, чем я ожидала. Правда, Лин и Мейр не преминули отругать меня за длительные ночные прогулки. Но я от их ворчания отмахнулась. Мне было слишком хорошо и слишком приятно от мысли, что я хоть что-то в этом мире сделала, наконец, правильно. Этим утром мы прикончили остатки моих невеликих съестных припасов, хотя я искренне надеялась, что их хватит до конца пути. Конечно, если бы мы были вдвоем с Лином, то при его невеликих потребностях и уникальных способностях использовать меня как батарейку, так бы и случилось, наверное. Однако оборотень, как оказалось, поглощал такое неимоверное количество продуктов, да и я на свежем воздухе стала на редкость прожорливой, что уже сейчас пришлось задуматься о проблеме добывания пищи. Иными словами, об охоте. Правда, Мейр заверил нас, что непременно возьмет на себя эту нелегкую обязанность. Но если с мясом все обстояло не так уж плохо, то хлеб и соль все равно заканчивались. А это значило, что в скором времени нам волей-неволей, но придется-таки заворачивать к людям. Собравшись и изрядно облегчив мой походный мешок, мы в неплохом темпе двинулись на восток. Направление, разумеется, задавал Мейр, как опытный лесной житель. Мы с Лином безропотно следовали за ним, хотя Шерри постоянно сверялся со своими ощущениями и все время норовил поправить оборотня. Дорог здесь, как оказалось, не было, одни звериные тропки, по которым примчался сюда мой хранитель. Но Мейр заверил, что скоро будет и нормальный тракт, ну, относительно нормальный, потому что Валион мы уже оставили за спиной, по которому идти будет не в пример легче, чем по лесным чащобам. Меня этот факт порадовал, но как-то вскользь. Большую часть времени я вспоминала ночные приключения и раздумывала над тем, как бы половчее их повторить. О тенях говорить попутчикам не стало. Еще неизвестно, куда заведет меня моя доброта.